Подобные исследования не раз повторялись в различных вариантах. Так, в конце 60-х годов один французский психолог поместил в газетах рекламу, предлагая свои услуги в качестве астролога. Он получил сотни заказов и выслал всем клиентам один и тот же гороскоп, составленный в общих неопределенных выражениях. И что же? Более 200 заказчиков написали ему письма с благодарностью за удивительно точный, мастерски составленный гороскоп. Австралийский профессор психологии Роберт Треветон регулярно заставляет студентов-первокурсников записывать свои сны или описывать то, что они видят в причудливых чернильных кляксах, известный тест Роршаха. Затем, якобы обработав принесенный ему материал, профессор под большим секретом выдает каждому студенту тот же самый анализ личности из 13 фраз, который использовал Стагнер, и просит высказать мнение о его правильности. Только после того, как при всей аудитории каждый студент заявит, что вполне удовлетворен правильностью анализа, Треветон позволяет заглянуть в бумаги друг друга. Он считает, что это отличная практическая работа для введения в курс психологии. Какие дополнительные факторы, кроме осторожного выбора уклончивых, но в целом положительных фраз, влияют на веру в результат гадания? Конечно, наивные и легковерные люди попадаются легче. Эффекту Барнума одинаково подвержены и мужчины, и женщины. Престиж и известность астролога влияют мало, но в общем никогда не вредно подчеркнуть, что он, скажем, пользуется тайными знаниями ассиро-вавилонских жрецов, расшифрованными лично им по глиняным табличкам. Важный фактор. Какие вопросы задает астролог для анализа? Например, больше веры тем, кто требует указать точное место и время рождения. Так американский психолог Росс Снайдер дал своим испытуемым один и тот же гороскоп. Им оказались более удовлетворены те, у кого для составления гороскопа он предварительно спрашивал не только год и месяц, но и день и час рождения. Еще один важный фактор в действии эффекта Барнума состоит в том, что мы любим комплименты, но относимся с сомнением к критическим высказываниям в наш адрес. Это не значит, что гороскоп, чтобы в него поверили, должен состоять из одних восхвалений. Допустимы и указания на некоторые простительные недостатки характера. В одном эксперименте Снайдер и его сотрудники установили, что результаты астрологического анализа личности казались особенно приемлемыми в том случае, если в них было в 5 раз больше положительных замечаний о характере, чем отрицательных. И напротив, люди отказывались узнавать себя в описаниях, содержащих вдвое больше отрицательных черт, чем положительных. Вот, например, описание личности, полученное, правда, не у астролога, а у графолога, но разница тут невелика. Оптимист, всегда устремлен в будущее, экстраверт, обладает развитым интеллектом, культурен, решителен, имеются признаки упрямства. Ум быстрый, но в работе плохо справляется с мелочами и нуждается в сотрудниках, которым их можно было бы поручить. Это типичный образец в целом положительного заключения, которое охотно будет принято любым заказчиком. Отмечено 2 недостатка, но с каким тактом это сделано? Они смотрятся почти как достоинство, имеются признаки упрямства, а ведь упрямство почти упорство, и плохо справляется с мелочами. Нуждается в помощниках по этой части, значит, способен руководить людьми. Подумайте, многие ли признали бы правильным заключение с такими выводами? Имеются признаки интеллекта. Или тугодум, но хорошо справляется с мелочами. Еще один фактор, работающий в пользу эффекта Барнума, таков. К астрологам чаще обращаются люди несчастные, озабоченные, запуганные жизнью, впавшие в депрессию, опасающиеся будущего. Кстати, не объясняет ли этот набор симптомов внезапную веру в астрологию, охватившую наше общество в последние годы? Таким людям особенно нужна положительная и основанная на древней науке информация об их характере и будущем. Для них это еще и своеобразная форма психотерапии, ослабляющая волнения, страхи, неуверенность в будущем. В отличие от других форм терапии, которые требуют усилий от клиента, чтобы признать и понять свои внутренние проблемы, а затем изменить свои отношения к жизни и поведению, здесь требуется только дать астрологу сведения о времени и месте рождения. С ходом времени предсказания кажутся все более и более оправдывающимися. На эту особенность памяти обратил внимание еще Фрейд. Человеку свойственно помнить положительные высказывания о себе и своем будущем и забывать отрицательные. Важно и то, что услуги астролога, как правило, довольно дорого стоят. Заплатив за личную консультацию или за журнал, посвященный гороскопам, вы подсознательно не желаете признать, что выбросили деньги зря. И еще один эффект, известный психологам как самоподтверждающееся пророчество. Гороскопы оказывают определенное влияние на людей, для которых они составлены. Так, прочитав, что вашему знаку зодиака свойственна особенная честность, вы будете стараться не ударить в грязь лицом и поддержать репутацию своего созвездия. Так или иначе, любая попытка составить психологический портрет личности на основе зодиакальной принадлежности рискует оказаться далека от истины. Еще в далекой древности знаменитый оратор Цицерон в полемике с астрологами указывал на очевидный факт. Люди, рожденные в один и тот же момент, имеют весьма несхожие характеры, не говоря уже о судьбе. Однозначно можно судить лишь об одном. Если некто безразлично или с иронией относится к астрологии, то наверняка перед нами человек трезвый, здравомыслящий, не подверженный иллюзиям, не склонный поддаваться внушению, достаточно сильный и уверенный в себе. Означает ли все сказанное, что астрологические толкования и прогнозы и вовсе лишены всякого смысла и никак не связаны с мироощущением человека и его судьбой? Не будем торопиться с категоричным ответом. Ибо некоторая зависимость все-таки установлена, хотя она тоже скорее носит характер предрассудка. Как заявил французский журнал Science Vie, опубликовавший исследования ученых Калифорнийского университета, знание суеверными людьми своего гороскопа может существенно сказаться на состоянии их здоровья и даже сократить им жизнь. Калифорнийские психологи обследовали большую выборку американцев китайского происхождения. Многие из них вполне ассимилировались на новой родине и отошли от восточных традиций. Иные, напротив, сохранили приверженность многим убеждениям своих предков, в частности, веру в восточную астрологию. В китайской астрологии череда лет делится на циклы, в каждом цикле каждый год проходит под знаком одного из природных элементов – огня, воды, земли, металла и дерева. Те же элементы ответственны и за функционирование определенных органов человеческого тела и определяют заболевания этих органов. Так огонь в китайской астрологии ассоциируется с сердцем. Поэтому считается, что человек, родившийся в год огня, будет подвержен сердечно-сосудистым заболеваниям и, скорее всего, от них и умрет, причем именно в год огня. Если человек искренне верит такому прогнозу, то такая вера также способна обернуться самовоплощающимся пророчеством. Ведь от самовнушения до заболевания путь недолог. Анализ ученых показал, что свято верящие в гороскопы люди в обследованной ими выборке живут в среднем на 5 лет меньше, чем те, кто скептически относится к астрологии.